Мускулистый мужчина не стал опрометчиво пытаться удалить дьявола из своего тела, так как его высокие показатели телосложения давали ему лучшее магическое сопротивление, чем змееголовому, поэтому, избегая ненужных движений, он потерял немного духа. Когда дело касалось проклятия, отброшенного официальным адептом, ученики не имели возможности удалить его. Следовательно, он больше не осмеливался оставаться здесь и начал убегать. Только вернувшись в свою организацию, он сможет получить помощь от своего наставника, иначе он умрет. После бесчисленных неудачных попыток у Змееголового не было выбора, кроме как вернуться к своей человеческой форме. Только тогда истощение его духа замедлилось. Он сердито выругался в своей голове, а затем извлек из кармана магический кристалл, поглотив из него энергию. Затем он поступил, как мускулистый парень, и побежал. Он понял, что до тех пор, пока он не использует магические заклинания, скорость дьявола будет медленнее, и с пополнением магического кристалла он сможет выдержать дольше. После того, как два ученика убежали, Алиса использовала пространственную энергию и разгромила чудовищное существо в ее руке. Но она сразу почувствовала, как покалывает в затылке, когда снова из ее пустой глазницы появилось совершенно новое щупальце. В моменты до этого, возможно, Алиса почувствовала бы только ненависть, но теперь в глубине души появился невыразимый страх. Со взрывом Алиса исчезла с того места, где она была, вновь появляясь в отдаленном месте. И когда ее тело затвердело, она снова исчезла. У нее не хватало времени. Если бы она позволила этому ужасающему проклятию остаться, у нее скоро истощится плоть. Ей нужно как можно скорее вернуться к наставнице, только тогда это устрашающее проклятие будет удалено. Поэтому, даже если это полностью истощит очки духа, Алисе все-таки пришлось изо всех сил броситься обратно в дом аромата. Вскоре мир и тишина снова вернулись на склон рядом с магическим болотом. Глава 29. Грим вообще не знал о том, что произошло после того, как он вернулся в башню. Как и следовало ожидать, когда с ним случалось что-то хорошее, это почти всегда сопровождалось страданиями. До сегодняшнего дня он думал, что у него будет время, чтобы медленно и спокойно развиваться, но после всех этих событий он понял, что для него все будет не так просто. После сегодняшней встречи он осознал огромный разрыв между начинающим учеником и продвинутым учеником. Поскольку он был свидетелем немыслимого потенциала продвинутых учеников и как они использовали магические заклинания, которые отлично работали с их талантами, Грим понял, насколько медленным и отсталым был его прогресс. Следуя его первоначальному пути развития, возможно, ему понадобится 3-4 года ежедневной медитации и непрестанного накопления магических знаний, прежде чем он сможет стать промежуточным учеником. Чтобы стать продвинутым учеником, Гриму понадобится лет 10. Что касается становления псевдоадептом, из-за нынешнего потенциала и врожденного таланта Грима у него не было большой надежды на достижение этого уровня. Как ученик адепта, каждое крошечное увеличение его духа было для него невообразимо ценным, и это было результатом тяжелой работы. Его врожденный талант был не лучше других, поэтому, если он хотел расти быстрее, чем остальные ученики, единственный способ состоял в том, чтобы захватить больше ресурсов и получить достаточно магических знаний. Другого выхода не было. И, чтобы улучшить силу своих магических заклинаний, его первым приоритетом было повышение качества его тела. Все магические заклинания, независимо от того, были ли они заклинаниями поддержки или дальними атаками, поддерживались телом заклинателя. Магические заклинания отображали полную силу при использовании заклинателем, который увеличивал качество своего тела. После безопасного возвращения в башню Грим заперся в своей комнате и начал размышлять о своем будущем. Думая о четырех основных ветвях адептов, Грим тщательно взвешивал преимущества и недостатки каждого, связывая их со своими способностями и спокойно оценивая свое будущее. Адепт очищения тела. Чтобы стать адептом очищения тела, первым требованием была бесстрашная воля, которая была столь прочнее стали. Чтобы стимулировать и укреплять организм, эти адепты очищения тела должны быть готовы пойти на все. В качестве примера учебного метода для адептов очищения тела, они должны были вымокнуть в контейнере, полном токсинов, весь день. Яды скорпионов, змей, пауков, цветка септмартема, кошмарной травы, зомби-порошка. Короче говоря, неважно откуда токсин, они будут использовать все, что могли получить. От мягкого до сильного, от слабого до мощного, используя все виды смертельного токсина. Они продолжали стимулировать каждую отдельную клетку в своем теле снова и снова, заставляя организм высвобождать свой потенциал и постепенно увеличивать его. Конечно, когда они это делали, выживание было, безусловно, самым важным. Им нужно было определить максимальное количество токсина, которое они могли вытерпеть, поэтому они не умирали. По мере процесса по очищению своего тела, когда они перешагивали порог новичка, они получали устойчивость к некоторым токсинам, и, возможно, обычный токсин в смертном мире не мог нанести им вред. Если они хотели идти дальше, единственным способом было неустанно искать более редкие, более мощные магические токсины. Поэтому, у адептов очищения тела первая половина жизни уходила на выяснение максимального количества токсинов, которые их организм мог бы вынести, и охоты на те редкие волшебные токсины, которые лучше всего работали. Конечно, были также некоторые адепты очищения тела, которые использовали объекты с пугающими радиоактивными характеристиками, чтобы стимулировать и усовершенствовать их тело, а также были люди, которые специально искали суровые природные условия, используя ужасающие силы природы, чтобы продвигаться вперед. В общем, в этой отрасли было множество методов обучения, но независимо от того, какой метод используется, адепту по очищению тела приходилось переносить постоянную боль и лишение. Только тогда у них было страшное тело, с которым не мог сравниться ни один обычный человек. Если Грим хотел стать адептом очищения тела, сначала ему нужно было найти полный метод очищения тела. После этого ему придется искать все ядовитые предметы, которые ему нужно будет использовать в течение длительного периода самоочищения. Кроме того, во время процесса он станет крайне слабым, поэтому ему нужно было сбалансированное питание, чтобы подпитывать его ослабленное тело. Кроме того, ему также нужно будет найти подходящие боевые приемы, чтобы он мог развить мощь своего телосложения и силы. Проанализировав эти основные моменты, Грим чувствовал сомнения в том, чтобы стать адептом очищения тела. Отложив в сторону экстремальную сложность методов, приобретение драгоценных питательных продуктов, необходимых для соответствия процессу очищения тела, было сложным. Родословный адепт. Очевидно, что это был самый простой выбор, чтобы получить сильные краткосрочные боевые способности. Когда речь шла о родословных адептах, биологическая модификация была довольно распространенной темой, так как это был самый популярный метод среди учеников-адептов. С помощью небольшого магического обряда они могли пересадить высокоэффективный орган от могущественного демона, возможно, предоставив особые способности в процессе. Большинство учеников-адептов никогда бы не отказались от такого простого способа укрепления себя, они всегда выполняли определенную степень модификации себя. Однако было легче сказать, чем сделать. Это связано с риском заражения кровью, потерей жизнеспособности или пересадкой дерьмового органа, который не обеспечивал хороших способностей. Для учеников-адепта, таких как Грим, которые жили на магическом болоте, изолированных от внешнего мира, каких могущественных демонов они могли найти? С их способностью и статусом было невозможно получить органы настоящих страшных демонов. Поэтому, если бы эти ученики могли найти полезную часть демона, которая соответствовала бы рангу продвинутого ученика, это было бы невероятно ценно. Говорили, что Соколиный Глаз Клад, один из трех сильнейших учеников в башне, пересадил глазное яблоко красноглазого Рекс Мари, что дало ему возможность контролировать воронов-мусорщиков. Грим считал, что это решение было недальновидным. Возможно, этот орган демона позволил ему достичь более высокого уровня одним быстрым шагом, став одним из продвинутых учеников, элиты среди всех учеников-адептов башни. Но на том этапе, где он был сейчас, потенциал, вызванный биологической модификацией, подошел к концу. Если ему повезет, он мог бы стать псевдоадептом через 5 лет и начать подготовку к прорыву до официального адепта. Но если ему не повезет, возможно, он никогда не сможет стать официальным адептом. В конце концов, для всех, кто заразил свою кровь, трудность стать официальным адептом росла экспоненциально. Таким образом, по сравнению с родословным адептом, биологическая модификация была расточительным путем, который вел в никуда, обманной силой, которая разрушила бы будущее. Однако, по сравнению с биологической модификацией, путь родословного адепта был намного жестче. Чтобы стать родословным адептом, нужно было найти существо с родословной предков, и использовать большое количество крови и процесс, называемый очищением крови, чтобы получить унаследованную силу, которая скрыта в их крови. Если он выберет этот путь, будет много проблем, которые ему придется решать. Многие из известных мощных родословных контролировались различными семьями адептов. Эти семьи адептов были потомками какого-нибудь подлинного родословного адепта, который стал могучим в прошлом. Как потомки того, кто обладал сильной родословной, естественно, они унаследовали превосходную родословную своего предка. Чтобы продолжать свою родословную, они отказались вступать в брак с кем-либо за пределами своей семьи, поддерживая замкнутый круг, чтобы защитить чистоту их семейной родословной. Кроме мощных родословных, если бы ученик адепта захотел заняться родословными адептами, он мог только испытывать удачу в родословных других, необученных демонов. Если удалось получить родословную третьего ранга, возможно, потомки даже не станут родословными адептами второго ранга, а родословным адептам второго ранга повезло бы, если бы их потомки стали родословными адептами первого ранга. Итак, для молодых из сильных семейств родословной, если они не обладают мощными способностями, как только они покинут свой дом, их будут преследовать другие. Некоторые изгои-ученики адепта охотно захватывали их, пытаясь выжать суть их родословной. Но для этого требовалось огромное количество крови родословного ученика, и уровень успеха был довольно низким. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что это было огромное табу для семейств родословной. С ресурсами этих семейств родословной они просто сидели бы и позволяли бы другим забрать их родословную. Таким образом, даже если им приходилось платить огромную цену, они выслеживали виновника и убивали. Итак, в истории мира адептов было много случаев массовых беспорядков, вызванных кражей родословной из могущественной семьи. На самом деле, возможно, змееголовый ученик тоже был потомком семьи родословных, иначе он бы не показал таких отличных характеристик. Возможно, Грим мог бы получить его кровь, но он этого не сделал. Конечно, он не пожалел об этом. Этот потомок родословного адепта был продвинутым учеником, поэтому у него не было могущественного наследия от крови. Чтобы гарантировать, что Грим станет псевдоадептом, возможно, ему понадобится по меньшей мере дюжина таких потомков. Только тогда он смог бы добыть достаточно крови, чтобы очистить свою родословную. Для Грима это было сложно, как сражение с мегадраконом. Кроме того, согласно тому, что Грим узнал из книг, в настоящее время среди всех родословных семейств, которые все еще активны в центре континента адептов, самый высокий уровень среди них был 7-й. 9-й ранг был вершиной структуры родословных адептов. Родословному адепту не требовалось слишком много культивирования или накопления знаний. Все, что им нужно было делать, это продолжать очищать свою линию, и, в конечном итоге, они смогут получить возможности родословной своего предка. Например, предположим, что адепт был наследником родословной 5-го ранга. Просто будучи родословным адептом, он мог бы иметь скорость, которая была в десятки и сотни раз быстрее, чем у других ветвей. Это позволяло ему в течение первой половины своей жизни продвигаться вперед с неукротимым духом и жить славной жизнью. Кроме того, адепт, обладающий уникальной родословной, владел некоторыми особыми способностями, которые предоставляли преимущество в сражении с адептом того же ранга. Однако вершина исходной родословной также была концом их пути адепта. Когда адепт с родословной 5-го ранга, наконец, становился адептом 5-го ранга, он был вынужден столкнуться с тем фактом, что дорога впереди была отрезана. Он никогда не сможет продолжить. Это было самое печальное для родословных адептов. Как только они решили идти по этому пути и выбрали неправильную родословную, шансы на то, что они достигнут вершины мира адептов, навсегда терялись. Глава 30. Поскольку путь родословного адепта был так тяжел, и тот факт, что, хотя они могли быстро расти, их рост был ограничен с самого начала, Грим решил устранить эту возможность. Итак, остались только основной адепт и углубленный адепт. Грим отдавал предпочтение основному адепту. Всякий раз, когда он представлял себе те мощные заклинания элементия, которые были способны к таким огромным разрушениям, и странные и пугающие заклинания проклятия, Грим желал этой силы и действительно хотел овладеть некоторыми невероятными заклинаниями. Но путь основного адепта был также самым трудным, так как не было никакого кратчайшего пути. Чтобы подняться на верхние ступени иерархии адепта, основному адепту приходилось делать один шаг за раз, усердно улучшая их элементную близость, а затем осваивая любые связанные с ней заклинания элементия. Затем они должны были хорошо понять основы плоскости. Только когда он станет мастером основ, он мог с гордостью объявить, что он был основным адептом. Обычно это достигалось после достижения 7-го ранга. Если бы у него не было чипа, Грим никогда бы не выбрал этот путь. Потому что, если бы он это сделал, это также означало, что он должен был потратить огромное количество времени на медитацию и улучшение элементной близости. На самом деле, для того, чтобы иметь лучшую элементную близость, многие адепты старались изо всех сил заменить свое тело элементием, с которым они имеют самое высокое родство, даже если это в конечном итоге превратит их в жизненную форму элементия. Анализируя все аспекты, несомненно, путь основного адепта был очевидным выбором для любого адепта, поскольку это был путь, который имел максимальную возможность достичь вершины мира адептов. Итак, с планом, изложенным чипом, Грим чувствовал, что это лучший для него путь. Однако, прежде чем он станет сильным, Гриму придется найти способы компенсирования, так как он был слаб, или же, как он мог выйти из напряженной и жестокой конкуренции среди учеников. Таким образом, после того, как он решил, что он будет придерживаться основного адепта, Грим также планировал изучить некоторые навыки углубленных адептов, чтобы поддержать медленный рост его основного пути. И, несомненно, мануал по созданию голема, который он получил ранее, был одним из таких методов углубленного адепта, и это могло бы помочь улучшить его текущую боевую способность. Чип, каков прогресс в организации данных мануала по созданию голема? Бип, копирование книги магических заклинаний. Мануал по созданию голема завершено. Данные оптимизированы, а бесполезный контент удален. Составлен список подходящих големов. Глаза Грима мгновенно засветились, когда он услышал сообщение. Пришли мне все данные. Бип. Поток данных был перенесен. Закрыв глаза, он молча просмотрел информацию. Строго говоря, это был список предметов. Раньше это был длинный список, но после того, как чип удалил тех големов, которые были за пределами текущих способностей Грима и другого бесполезного контента, все, что осталось, это эти два элементарных голема, которые были неоднократно оптимизированы. Да, чип рекомендовал голема, а не титана. Сравнивая их боевые способности, несомненно, титан, у которого было неподвижное тело, был сильнее голема, который был скорее призывом. Но со скудными ресурсами, которыми обладал Грим в настоящее время, нереально надеяться, что он сможет собрать достаточно ресурсов для создания титана. Возьмем, к примеру, самого простого глиняного титана. 8 футов высотой, глиняный титан был сделан целиком из мягкой глины. Это не учитывало затраты на разработку при его строительстве. Только мягкая глина стоила ему 9000 золотых монет. Все, что нужно было для создания глиняного титана, стоило 21 тысячу золотых монет. По сравнению с этим, голем, предложенный чипом, был дешевле, поскольку единственным необходимым сырьем было ядро продвинутого демона. Хотя для успешного создания требовалось немало магических знаний, общая стоимость составляла около 7000 золотых монет. Сейчас Грим не мог создать кислотного голема, потому что у него не было подходящего ядра демонов водного элементиума. Но глиняный голем был идеальным выбором, так как он только что получил голову демона земляного элементиума, что было идеальным ядром для глиняного голема. Грим быстро подошел к деревянному стеллажу в углу своей комнаты. Большая стеклянная банка стояла в самом верху и была покрыта черной тканью, чтобы никто не увидел, что внутри. Грим осторожно поднял черную ткань, наклонился вперед и посмотрел на голову Синдбад, которая пропиталась желтоватой жидкостью. Возможно, заметив взгляд Грима, на лице Синдбад можно было увидеть нечеткие подергивания. Он почувствовал, что слабая душа просит милосердия. Сильный запах, похожий на формальдегид, витал около банки. С научной точки зрения, призрачная няня не считалась бессмертным созданием, поэтому их органы должны быть тщательно сохранены после отсечения от тела, иначе полезная ценность быстро уменьшится. Хотя голова Синдбад изначально не была приобретена Гримом, было ясно, что Алиса хорошо позаботилась об этом. Она также захватила душу Синдбада. Конечно, Грим понятия не имел, было ли это потому, что Алиса хотела выразить свой гнев, пытая Синдбад, или если у нее были другие планы, но, несмотря ни на что, это дало ему огромное преимущество. По крайней мере, он не мог жаловаться, что не получил сердце Синдбад. Чтобы максимизировать выгоды, приносимые этой головой, Гримм даже сходил к некоторым ученикам, которые были экспертами в области анатомии, и заимствовал полный набор инструментов. Чтобы защитить свою тайну, Гримм был вынужден использовать свою комнату в качестве лаборатории. Через пару минут Гримм приготовил все для операции. Он надел стерильную, не волшебную белую ткань и встал перед операционным столом. Голова Синдбад была вытащена из жидкости и лежала на столе, широко открыв глаза, сердито проклиная человека перед собой. Поскольку Гримм работал над тем, чтобы стать адептом в течение последних нескольких лет, он уже давно был морально готов к такому хирургическому вмешательству. Несмотря на то, что он впервые проводил биологический эксперимент, он был спокоен, контролируем и хорошо подготовлен. Игнорируя злобный взгляд Синдбад, Гримм спокойно отдал команду Чипу. «Чип, сделай глубокое сканирование головы Синдбад. Бит-миссия получена. Начало сканирования». Когда в его глазах вспыхнул синий свет, уникальная духовная волна начала сканирование вверх и вниз по голове Синдбада, раскрывая секреты, скрытые внутри. Большинство демонов, поскольку они имели сильную жизненную силу, смешивались со своими причудливыми врожденными способностями и формировали энергетическое поле, подобное щиту. Таким образом, Гримм не мог просканировать под кожей с помощью элементального зрения и духовного зрения, из-за чего практически невозможно было проанализировать то, что внутри. Но, поскольку Синдбад потеряла все свои силы, и ее жизненная сила была почти исчерпана, энергетическое поле, которое ранее блокировало видение Гримма, больше не имело никакого эффекта. После сканирования в его голове было построено трехмерное изображение головы Синдбад. Тяжелый череп был вокруг осевшего мозга. Головной мозг, мозжечок и ствол мозга были спрятаны глубоко внутри черепной коробки. Эта полная модель мозга Синдбад была представлена прямо перед глазами Гримма. И в центре осевшего мозга можно было увидеть желтоватый кристалл размером с большой палец. Поскольку Синдбад была лидером призрачных нянь и освоила некоторые способности элементия, в ее мозгу выросло уникальное ядро. Таким образом, ее сердце, мозг, горло и желудок уже не были жизненно важными органами. Пока это ядро и ее душа существовали, ее поврежденные органы всегда можно было восстановить. Без колебаний Гримм ударил острым скальпелем по голове Синдбад. Когда череп открылся, вонючая, темно-фиолетовая кровь мгновенно разбрызгалась, окрашивая одежду Гримма. Но он даже не взглянул и просто продолжал регулировать глубину и угол разреза. С помощью молотка, зубила и других инструментов, Гримм тщательно разобрал череп. Покрытый потом, Гримм твердо стоял перед операционным столом. Со звуком зубила, раскалывающим плоть и кости, распространяющимся по комнате, он медленно раскрывал череп Синдбад. Наконец, под мелькающим светом, Гримм вытащил светло-желтый, полупрозрачный кристалл, который вонял грязью, и поднес его к свету, чтобы рассмотреть. В то же время раздалось сообщение от Чипа. Бип, обнаружено ядро демона высшей энергии. Тип. Существо земляного элементия. Улыбка облегчения появилась на кровавом лице Гримма. Теперь у него было ядро, из которого он мог бы создать глиняного голема. Глава 31. Невозможно создать оборудование для призыва глиняного голема в комнате Гримма. Итак, он ушел и спешил к лаборатории алхимии, расположенной на третьем этаже башни. После оплаты 3 очками знания и 30 золотыми монетами, Гримму было разрешено использовать самую сложную алхимическую станцию, доступную в течение 3 часов. Это была почти половина запасов Гримма, поэтому, если бы он не хотел добиться наивысшего успеха для первого голема, он никогда не захотел бы платить столько денег. Пол был чистым и аккуратным, а стены были ровными и блестящими. На стенах были деревянные стеллажи, на которых были всевозможные предметы. Контейнеры для широко используемых магических материалов были помечены, также были палочки элементия, которые использовались для обнаружения характеристик элементия предмета. Был полный набор металлических доспехов, которые использовались для проверки силы магического предмета. Помимо всего этого, было много предметов, о которых Гримм понятия не имел, но ему было все равно. Его больше всего интересовала сияющая магическая станция алхимии в центре комнаты. С потолка свисали металлические цепи. На конце каждой был яркий светящийся камень. 8 металлических цепей, 8 ярких камней. Они делали идеальный круг вокруг станции алхимии. При этом оператор мог бы сосредоточить свое внимание на создании магического предмета без нарушения теней. Это были магические версии астральной лампы. и станция алхимии была, по сути, волшебной версией промышленного рабочего стола. Станция алхимия была объектом размером 8×4 метров с подъемными платформами и углублениями. Она была наполнена мистическим оборудованием, которое было за пределами воображения обычных людей. Чтобы быть точным, поверхность станции была разделена на 16 рабочих зон, и каждая область была способна выполнять конкретные задачи по обработке. Алхимики, который был знаком с процессом обработки, были компетентны в этом оборудовании и могли отлично выполнять хорошо спланированный эксперимент. Но для того, кто был впервые на этой станции алхимии, возможно, просто привыкнуть к этому волшебному оборудованию, потребовалось бы несколько дней. Однако это не было препятствием для Грима, который получал помощь чипа. Чип, просканируй станцию алхимии. Проанализируй процедуры эксперимента по обработке. Бип-миссия создана. Начало сканирования. Когда в его глазах появился сверкающий синий свет, все оборудование, помещенное на станции, и волшебные механизмы и образования, скрытые в станции, были отсканированы чипом и сохранены в уме Грима. Объединив ранее проанализированные данные и просканировав задачи, оборудование, размещенное на станции, было сохранено в базе данных чипа. Затем она проецировалась в сетчатку Грима. Теперь, когда Грим оглядывал станцию, всякий раз, когда в его поле зрения попадал странный или таинственный предмет, рядом с ним появлялась ясная аннотация. Проще говоря, станция алхимии была объединением машин обработки и ковки, которые сливались в одну удобную платформу. На подвижном механическом рычаге была установлена лупа. Это была не вогнута выпуклая линза, которую он видел на земле, а стекло, на котором была выгравирована особая магическая формация. Грим выбрал лабораторию высшего уровня, поэтому это стекло увеличивало мощность лупы в 300-500. Если бы это была обычная лаборатория алхимии, возможно, максимальная мощность лупы была бы равна 150. Это было важно, потому что при создании магических предметов требовалась микроскопическая резьба. Обычно, в определенном месте магического предмета нужно вырезать несколько независимых, но тесно связанных между собой магических образований. Некоторые эксперты-алхимики могли даже вырезать более 100 магических формаций на кристалл или рубин размером с кулак. Будучи новичком, Грим не мог выполнить это, но ему нужно было вырезать 7 магических формаций на ядре демона размером с большой палец. Призывающая руна была обязательной. Она была на любом магическом предмете призыва. Формация элементиума строения тела также должна быть, поскольку она сплетала магические силы этого мира, чтобы построить тело элементия для голема. Его нынешний проект подразумевал тело из мягкой глины. Впечатанная система контроля разума была самой важной среди всех формаций, так как во время процесса обработки Гриму придется оставить отпечаток своей собственной души в формации. Именно это заставит глиняного голема подчиняться его командам. Чтобы голему свободно управлял созданным телом, необходимо также вырезать необходимые энергетические узлы и схемы, потому что это непосредственно влияло на мобильность и боевые способности голема. Очевидно, он не мог позволить себе допустить какие-либо ошибки в них. Конечно, Грим не понимал этих сложных рун, но, к счастью, у него был чип, который помог ему завершить дизайн и оптимизацию. Следовательно, все, что ему нужно было сделать, это просто следовать плану, установленному чипом. Но даже с этим трудность работы Грима все еще была за гранью воображения. За последние 6 лет Грим выполнил лишь несколько экспериментов по алхимии, и он только что проводил общие эксперименты, такие как очистка и добыча элементия. Честно говоря, он все еще был новичком в области алхимии, но сегодня у него не было ресурсов для пробного прогона, потому что у него было только одно ядро демона. Если он потерпит неудачу, его мечты об армии големов разрушатся. Грим стоял перед станцией алхимии почти 15 минут. В его голове, используя симуляцию, чип неоднократно показывал ему процедуру создания ядра голема. Он прекратил это делать после того, как он смог проговорить каждую деталь наизусть. Грим, наконец, двинулся вперед. Из сумки он достал слиток черной магии и бросил его в печь. В следующую секунду он послал свою энергию духа в контролирующую магическую формацию станции алхимии. Раздался хлопок, когда в печи зажегся огонь элементия. Если бы он работал без этой станции алхимии, ему нужно было бы создать свой собственный огонь элементия, чтобы нагреть и расплавить этот слиток черной магии. На протяжении всего процесса он должен был поддерживать стабильный выход огня элементия более 15 минут, иначе он неправильно его расплавит. И теперь, с помощью станции алхимии, ему нужно было только активировать скрытую под ним магическую формацию, и оборудование автоматически нагреет и расплавит материал для обработки в соответствии с температурой и временем, которое он установил. И ожидая, пока слиток черной магии полностью расплавится, у него может быть время для других приготовлений. Это само по себе полностью демонстрировало преимущество использования станции магической алхимии. После тщательного размещения ядра, извлеченного из головы Синдбад, поверх станции, Гримм скорректировал лупу в соответствующее положение и правильный уровень мощности. Только тогда он начал готовить оборудование для микроскопической резьбы. Инструмент, используемый для микроскопической резьбы, был специальным магическим предметом. В зависимости от силы магической энергии, вложенной в него, этот инструмент может создавать лазерный пучок тепла крошечный, как ножка москита. Этот тепловой луч специально изменялся и корректировался мастером-алхимиком. Хотя он был небольшим, он отлично справлялся с резкой. Не говоря уже о часто используемых магических металлах, даже золото восьмой степени, подземное кованое железо и криптонская сталь, которые были уникальными металлами и обладали запредельной твердостью, легко резались этим тепловым лучом. Теперь Гримму нужно было использовать это оборудование, чтобы вырезать требуемые 7 магических формаций на ядре, одну призывающую формацию, одну впечатанную систему контроля разума, одну формацию элементе дарования жизни, 4 энергетических узла и несколько дополнительных энергетических схем. Легче сказать, чем сделать. Гримм успокоился. Затем он наклонился вперед и начал работать над проектом. Под 300-кратной увеличительной силой кристально чистое ядро стало крупным объектом, поверхность которого полностью покрыта крупными гранулами. Следуя инструкциям чипа, Гримм контролировал магическую формацию, настраивая ядро на идеальное положение и угол. Только тогда он активировал тепловой луч. Пучок луча, размером с одну волоса, попадал прямо на ядро, делая красное пятно, постепенно гравируя углубление размером с четверть человеческого волоса. После этого Гримм переместил тепловой луч своей духовной энергией, медленно пересекая поверхность ядра. Когда это произошло, появилась прямая и узкая линия. Все, начиная с положения луча, до глубины каждого разреза, все было отмечено разными цветами в голове Гримма. Все, что ему нужно было делать, это контролировать тепловой луч своей энергией духа и рисовать в соответствии с макетом и скоростью, предоставляемой чипом. Одна за другой магические руны, которые выглядели как каракули, были выгравированы перекрещивающимся узором и окружены магическими формациями. Оставив 4 угла пустыми, он мог вырезать необходимые энергетические узлы и энергетические схемы в центре, чтобы соединить их все. Через полчаса усилий все 7 магических формаций были переплетены на поверхности ядра, становясь безупречной магической формацией в целом. Первый шаг сделан. Следующим шагом было соединение этих магических формаций, что также требовало терпения и точности. Микроскопическая резьба создавала линии этих магических формаций. Магическая энергия никогда не потечет в этих углублениях сама по себе, поэтому необходимо средство, которое могло бы реагировать на магическую энергию и позволяло свободно течь. И это был слиток черной магии, который был расплавлен в жидкую форму. Конечно, если бы это был официальный адепт, который был неприлично богат, средство заменял бы мифрил. Но у Гримма не было таких ресурсов или денег, поэтому он использовал слиток черной магии, который был самого низкого класса. Хотя использование его приведет к значительным потерям энергии, для простого глиняного голема, который не требовал передовых навыков изготовления, этого было более чем достаточно. Поэтому Гримму пришлось пройти еще час беспокойного потребления энергии своего духа. После часа постоянного потребления на его лбу начали появляться синие вены. С помощью магической формации Гримм медленно вылил расплавленный слиток черной магии в углубления, вырезанные тепловым лучом. Он должен был быть осторожным, чтобы не оставлять никаких трещин или не допускать утечки из резьбы. Для начинающего ученика эта чрезвычайно трудная задача была просто чудом. Но, с помощью мощного чипа, Гримм фактически превратил эту невозможность в реальность. Когда последний поток слитка объединился в углублении, Гримм отрезал магическую формацию, отодвинул увеличительную линзу и посмотрел на ядро голема, которое плавало поверх станции алхимии. Это было нереальное чувство. Его первый голем готов. Глава 32. Гримм покинул лабораторию. Первоначально он планировал прокрасться и проверить боевую мощь глиняного голема на болоте, но его отвлекла большая толпа людей, мчащихся по коридорам башни. Ни разу в памяти Грима башня не была так оживленной. Обычно все были заняты своими делами. Те, кто получил задание, занимались делом. Те, кто этого не делал, медитировали, копировали книги или работали над каким-то магическим экспериментом. Каждый день в этой башне, за исключением обеденного времени, почти не было звуков. Даже когда два ученика встречались в коридоре, они просто кивали друг другу и продолжали движение. Но сегодня было исключение, поскольку почти каждый ученик бежал вниз по коридору. Грим почувствовал удивление и недоумение. Он позвал своего приятеля Бенсона, которого он едва знал. «Что происходит? Куда ты идешь?» Сразу после того, как Грим спросил об этом, Бенсон удивленно ответил. «Ты не знаешь, ты не проверял свой талисман?» Мастер Андерсон созывает всех официальных учеников на встречу в лекционном зале. «Не опоздай». Бенсон поспешил вниз по коридору. Адепт Андерсон назначил встречу. Этим редким событием Грим был ошеломлен. Согласно единому предложению Ассоциации Жентеримов Континента Адептов, в качестве размещенного адепта в этой болотной башне, адепт Андерсон должен был проводить бесплатные магические уроки каждые 3 месяца ученикам в башне. И, как правило, если у ученика были какие-либо вопросы относительно магии, им приходилось платить очки знания или магические кристаллы в обмен на право задавать вопросы адепту Андерсону. Но в этой башне на болоте, которая была почти отрезана от внешнего мира, адепт Андерсон был основным мастером. Таким образом, он просто проигнорировал все правила и положения, установленные Ассоциацией Жентеримов. На протяжении последних 6 лет, когда Грим жил в этой башне, адепт Андерсон провел лишь несколько открытых лекций. В остальное время он прятался на верхних этажах башни, редко взаимодействуя с учениками. Поэтому, получив эту новость, Грим был просто поражен. Спешно вытащив талисман, Грим заметил, что он мерцает красным свечением и слегка горячий на ощупь. Упс. Кажется, когда он проводил эксперимент, он временно отключил коммуникационную способность талисмана. Когда он включил его, из него сразу же раздался глубокий хриплый голос. Каждый ученик, который слышит это сообщение, должен немедленно отправиться в лекционный зал. Если вы не явитесь в течение 15 минут, я отменю ваш статус ученика. Грим вздрогнул. Он быстро убрал талисман и присоединился к толпе, мчащейся в лекционный зал. Сидения этого лекционного зала были похожи на сидения в театре на земле из его предыдущей жизни, но круглая поднятая сцена, расположенная перед сиденьями, была заменена высокой платформой. С такой организацией, независимо от того, где сидел ученик, ему придется слегка запрокинуть голову, чтобы смотреть на адепта, который читает лекцию. По-видимому, парень, который проектировал этот лекционный зал, хотел, чтобы ученики сидели ниже адепта, хотя это была просто физическая позиция в пространстве. В просторном лекционном зале могли разместиться более 200 человек, но в башне было около 50 учеников, поэтому все сидели. Были замечены 3 четкие группы, причем 3 сильнейших учеников находились в центре каждой группы. Кроме того, 4-я группа собралась вокруг нового лидера учеников, Эллин. Остальные ученики сидели одни, показывая свой статус одиноких волков. Не так давно Грим был бы одним из этих одиноких волков. Пока он наблюдал за ситуацией в лекционном зале, Грим увидел фигуру, которая выделялась из остальной толпы. Ярко-красное платье, холодное и высокомерное, но прекрасное и соблазнительное лицо. Владелец этого лица поманил его, чтобы он присоединился к ним. Естественно, Мэри, сидящая сама по себе, была в центре внимания почти всех в зале, и, без сомнения, ее действие сделало Грима врагом большинства учеников парней в зале. Бесчисленные взгляды были прикованы к Гриму, заставляя его лицо перекоситься. Эта Мэри действительно знала, как нагнетать обстановку. Он подошел к Мэри и тихо сел рядом с ней. «Помни, ты мой подчиненный. В следующий раз приходи раньше». Мэри наклонила свое очаровательное лицо к уху Грима и прошептала свою угрожающую речь. Грим почувствовала страшное убийственное намерение, когда она это сделала. Казалось, Мэри была очень довольна этим результатом. С выражением довольного кота, который только что съел канарейку, она откинулась на спинку сиденья. Ее зеленые глаза пробежались по всему залу, очаровывая всех учеников парней, которые встретили ее взгляд, а затем заставили их содрогнуться, поспешно опустив голову и избегая ее глаз. Прямо в этот момент Грим почувствовал, как другой сильный взгляд остановился на нем, заставив его волосы встать дыбом. Потрясенный, он поднял голову и понял, кто это. Человек, который смотрел на него, был одним из трех самых сильных, Зложук, чье настоящее имя было Актеон. Два причудливых зеленых фонаря можно было увидеть под его капюшоном, хладнокровно глядящих на Грима. Хотя он ничего не говорил, невидимое давление начало наполнять воздух вокруг Грима. Очевидно, будучи лицом к лицу с 19 очками духа, Грим был в невыгодном положении. Если бы они сражались, Грим не мог гарантировать, что он сможет завершить магическое заклинание под таким мощным духовным давлением. Но когда он вспомнил тяжелую битву, которая произошла вчера, и панику в глазах Зложука, когда он бежал от той жуткой Алисы, страх в голове Грима сразу утих. «Ты накрыл свою голову и побежал, как крыса, в свою дыру. Возможно, ты даже не полностью излечил свои раны. Покрыв себя капюшоном, я думаю, ты просто пытаешься скрыть шрамы на своем теле, верно?» Внутри Грим дал себе мотивационную речь. Всякий раз, когда он думал о раненом лице Зложука, скрывающегося за капюшоном, в его сознании сразу же просыпалось чувство гордости, и это повышало его уверенность. Его глаза заблестели. Взгляд Зложука стал еще холоднее. Хотя между ними не было обмена слов, они четко ощущали малейшие изменения в эмоциях противника. Актеон даже увидел насмешливую улыбку, прячущуюся за строгим выражением лица Грима. В одно мгновение в тени капюшона Актеона разразилось два дрожащих зеленых пламени, и сгусток духовной энергии начал бушевать вокруг него, почти извергаясь наружу. Но в следующую секунду Грим исчез, сменившись очаровательным лицом. Мэри подошла к Гриму и жестоко посмотрела на Актеона. Ее губы шевелились, но слов не было. Хотя между ними была дюжина метров, Актеон мог читать по губам. «Он мой. Посмеешь прикоснуться к нему, я убью тебя». Это была короткая речь, но она явно изображала ее жестокий и властный характер. Глаза Зложука стали еще холоднее. Судя по всем аспектам, эта Мэри, которая только что достигла уровня продвинутого ученика, ему не противник. Большая часть ее способностей была ограничена им. Но, видимо, сейчас Актеон не был в хорошей форме. Если быть честным, его боевая сила была жалкой. Ему понадобится еще несколько дней, чтобы пополнить своих мертвых скорпионов. Если бы он был вынужден сейчас сражаться с Мэри, даже если бы он мог победить, его жизненная сила была бы значительно уменьшена. Тем не менее, Зложук был терпелив. Он отвернулся и избегал взгляда Мэри, подавляя гнев и оставаясь спокойным. «Ты настоящий нарушитель спокойствия. Как ты посмел оскорбить Зложука?» Удовлетворенная тем, что она заставила противника отвернуться, Мэри повернулась к Гриму и поддразнила его. Грим усмехнулся. «Я не виноват». Но, столкнувшись с властной Мэри, у него не было обиды или жалоб, потому что между ними он ощущал невыразимое доверие и зависимость. «Зависимость?» Грим покачал головой, снова почувствовав, что его мысли были абсурдны. «Мэри зависит от него, это должно быть потому, что он истощил свой дух в своем эксперименте по алхимии. Должно быть». Поэтому у него возникла такая смешная мысль. Очевидно, тонкое взаимодействие между Зложуком и Мэри привлекло внимание двух других продвинутых учеников. Как кошка-мать, пытавшаяся защитить свою территорию, Мэри продолжала демонстрировать свое жестокое и доминирующее выражение этим ребятам, давая им понять, что она никогда не уступит. Когда атмосфера зала напряглась, из-за взаимодействия между Зложуком и Мэри, на платформе внезапно появилась тень. Вскоре из тени вышла тощая форма адепта Андерсена. Держа в руках посох, адепт Андерсена смотрел зал своими безразличными глазами. После короткого молчания он, наконец, заговорил. «Сегодня у меня для вас хорошие и плохие новости». Все в зале тут же затаили дыхание и сосредоточились на Андерсене. «Хорошая новость заключается в том, что все вы получите партию ресурсов, которая станет самым щедрым подарком, который вы когда-либо получали за всю вашу жизнь». Бросив злой взгляд в зал, он заметил, что ученики сосредоточились на нем, хотя он и говорил шокирующие вещи. Андерсен удовлетворенно кивнул, затем продолжил. «И плохая новость. Каждый из вас должен будет принять обязательную миссию». Адепт Андерсен ударил о землю своим посохом, и полупрозрачное изображение сразу же проецировалось поверх платформы. На поверхности этой проекции мерцали многочисленные зеленые символы. «Исследовать аномальных тварей в деревне Редвуд». приобрести цветок башни колокола, защищать форт Фир, охранять сумеречную долину, устранить врага жужжащей охотничьей долины. Большинство из них были миссиями уровня ученика на территории, контролируемой Жентаримом. Первоначально, будучи учениками болотной башни, им требовалось только выполнять инспекционную миссию этого болота, поэтому они считались живущими в относительно изолированной клике. Но теперь адепт Андерсен фактически открыл им все миссии уровня учеников всей территории Жентарима. Может ли это означать, что для них настали большие изменения? Некоторые из более опытных учеников задумались. Глава 33. Проведя столько лет в башне, сталкиваясь с различными опасностями, большинство из учеников адепта давно поняли одно – бесплатный сыр только в мышеловке. Если что-то давалось просто так, это определенно ловушка. Они посмотрели на зеленые миссии перед собой и почувствовали что-то не то. Как и ожидалось, с взмахом руки адепта Андерсена, большинство зеленых слов мгновенно исчезли, заменяясь оранжевым текстом, представляющим опасные миссии, и красным текстом, который представлял собой чрезвычайно опасные миссии. Эти зеленые миссии, которые вы видели ранее, это миссии учеников, которые вы можете взять в будущем. Но перед этим каждый из вас должен будет выполнить обязательную миссию. У вас есть 3 месяца, чтобы сделать это, и если вы потерпите неудачу, хе-хе, вы будете наказаны, потеряв свой статус ученика. В этот момент выражения лиц учеников изменились. Для тех учеников, которые были уверены в своих способностях, несомненно, это был отличный шанс получить очки знания и ресурсы. Но более слабых, вероятнее всего, ждала смерть. Все быстро пробежались глазами по списку обязательных миссий. В нижней части списка была единственная миссия зеленого цвета – болотная башня гарнизона. В этой миссии требуется 10 учеников, 1 библиотекарь, 1 управляющий лабораторией, 1 наставник для учеников-испытателей, 2 надзирателя башни. Свет надежды зажегся в глазах нескольких начинающих учеников, которые были самыми слабыми из всей группы, и они быстро обернулись к своему лидеру учеников, Эллин, у которого было радостное выражение на лице. Между тем, 4 приятелей, которые окружали Эллин, стояли с торжественным выражением лица, высоко подняв головы. Взгляд Грима бегло остановился на этой задаче зеленым цветом, затем он продолжил, серьезно и тщательно изучив список обязательных миссий. С его способностями и квалификацией он знал, что невозможно стать одним из тех 10 счастливчиков. Возможно, после того, как сегодняшняя встреча закончится, многие ученики немедленно начнут теневые переговоры между собой, а некоторые даже встретятся с Эллин, представившись себя на доступ к безопасной миссии. В конце концов, из 57 официальных учеников было 4 продвинутых ученика, 21 промежуточный ученик и 32 начинающих ученика, включая Грима. Оглядываясь на список обязательных миссий, оранжевая миссия может быть опасна даже для продвинутого ученика. Что касается красной миссии, возможно, только псевдоадепт мог бы завершить ее безопасно. Неудивительно, что после того, как ученики увидели этот список, комнату заполнили мрачные выражения лиц. «Хаэм, я пойду к этому Эллин и заставлю его дать тебе место в безопасной миссии. Если он откажется, я...» По неизвестным причинам Мэри совсем рассердилась. Хотя она со свирепым взглядом на лице выдвинула свои крошечные клыки, ее действия были симпатичны Гриму и заставляли его чувствовать тепло. Грим схватил ее за руку. «Не надо, ты должна быть уверена во мне. Я смогу справиться с этими оранжевыми миссиями». У Грима был спокойный вид. «Ну, раз уж ты настолько уверен в себе, тогда тебе нужно сосредоточиться и выбрать себе хорошую миссию». Мэри замедлилась и продолжила. «О, что ты думаешь о моей коже? Тонкая и гладкая. Я чувствую, что состояние моей кожи становится все лучше и лучше». Взглянув на то, как Мэри мягко облизнула губы с высокомерным выражением лица, Грим вздрогнул. Он поспешно отпустил руку Мэри и изо всех сил старался сосредоточиться на списке перед ним. «Очистка великого кладбища. 3.10. Оранжевая миссия. Детали миссии. Бессмертные существа элитного класса были найдены на великом кладбище, расположенном к югу от региона Тига. Требуются 10 учеников адепта. Во время миссии Виконт Гри отправит команду из 200 элитных охранников, чтобы помочь с очисткой. После завершения миссии Виконт Гри выдает сертификат о выполнении миссии. Награды за миссию. 30 очков знаний, 3 магических кристалла, 10 баллов за заслуги ассоциации Жантарима. Аномальное существо в землях гигантской Ивы. 2-3. Оранжевая миссия детали миссии. Следы аномального существа были найдены в землях гигантской Ивы, расположенной недалеко от южной границы леса Талион. 11 местных жителей пропали без вести. Необходимо 3 ученика-адепта для экспедиции вглубь горы, чтобы найти источник этого аномального существа. После завершения миссии местная база ассоциации Жантаримов выдаст сертификат о выполнении миссии. Награды за миссию. 20 очков знаний, 1 магический кристалл, 5 баллов за заслуги ассоциации Жантарима. Если ученики, которые выполняют эту миссию, смогут устранить источник бедствия, исходя из представленных доказательств, вознаграждение будет значительно увеличено. Миссия приручения грифонов. 03. Красная миссия детали миссии. Утес грифонов, расположенный в Рахи, срочно нуждается в опыте 3 учеников-адепта. Нужно захватить грифонов, помогая мастеру зверей Ханку. Миссия будет завершена после успешного одомашнивания 10 грифонов. Свидетельство о выполнении миссии выдается мастером зверей Хэнком из Рахи. Награды за миссию. 50 очков знаний, 10 магических кристаллов, 30 очков за заслуги ассоциации Жантарима. По завершении миссии компания Гамильтон предоставит частную награду. Миссия по исследованию подземных пещер. 4-10. Красная миссия детали миссии. Следы подземных существ были найдены в подземной пещере Нигонда. Срочно необходима бригада, состоящая из 10 учеников адепта. Команда должна будет отправиться на посадку не менее 10 миль под землю и исследовать деятельность живых существ в этом районе. Статус миссии будет определяться базой ассоциации Жантарима в Нигонде. Награды за миссию. 70 очков знаний, 12 магических кристаллов, 50 баллов за заслуги ассоциации Жантарима. Подземелье хорошо известно тем, что оно богато темной травой, призрачными грибами и камнями ночного глаза. Если какой-либо из этих материалов будет собран во время миссии, вы можете сохранить его. Был выложен список миссий, проходящих почти во всех опасных регионах, контролируемых ассоциацией Жантарима. В центре континента адептов, чтобы защитить экосистему, которая взращивала демонические ресурсы их плоскости, все ассоциации и союзы адептов строго запретили высокопоставленным адептам совершать любое разрушительное развитие на материке. Поэтому люди занимали около 35% земли, а остальные были безграничной дикой землей без какой-либо человеческой деятельности. Бесчисленные демоны и странные существа свободно жили в этих местах. Сталкиваясь с некоторыми из наиболее часто встречающихся диких зверей или демонов, местные жители могли защитить себя или преследовать этих существ силой. Но когда они сталкивались с пугающими демонами, которые обладали ужасающими способностями, маленькие деревушки, которые вырезали за ночь, были не редкостью в этом мире. Таким образом, всякий раз, когда случалось что-то подобное, чтобы очистить этих страшных демонов, вторгшихся в человеческий мир, местные власти нуждались в помощи могущественных и сверхъестественных адептов. Очевидно, надменные адепты никогда не станут путешествовать по таким мелким вопросам. Следовательно, большинству этих сверхъестественных сил противостояли ученики. Через всевозможные миссии они получали необходимые ресурсы, тренировались и помогали поддерживать безопасность человеческого общества на этом пути. Итак, адепты поддерживали этот мир. Грим тщательно изучил каждое сообщение, которое он нашел в списке обязательных миссий. В то же время чип, которому Грим приказал деактивировать свои функции сканирования, отсортировал и суммировал каждую миссию, быстро копируя все данные в память. Среди всех обязательных миссий, Грим был способен взять оранжевые миссии. Он никогда не осмелится коснуться красных миссий. Надпись в верхней части списка заявляла, что оранжевые миссии предназначены только для продвинутых учеников. Что касается красных миссий, они были подготовлены для псевдоадептов. Возможно, даже у большинства продвинутых учеников были бы небольшие шансы выжить в этих миссиях. Но, очевидно, это был странный и фантастический мир адепта. В любой из этих миссий была огромная неопределенность. Даже для этих простых миссий с аннотацией «безопасная». Возьмем, например, миссии типа «исследования», которые были наиболее распространенными в этом списке. Демоны, которые обычно появлялись вокруг деревень, были существами низкого риска, такие как болотный ил, гномы или стержи, а начинающий ученик мог легко справиться с ними. Но, если удача будет против них, возможно, им придется столкнуться с вивернами, горными монстрами или лесными духами. Даже продвинутый ученик был бы в большой опасности, если бы встретился с этими демонами. Таким образом, выбор миссии был похож на азартные игры, поскольку никто не знал, когда невезение застанет врасплох. Каждый год 13% учеников-адептов гибли при попытке выполнить миссии. Чип выбрал оранжевую миссию, которая идеально подходила гриму. Он изучил каждую миссию и удалил миссии с неопределенными элементами. Учебная миссия ученика-алхимика Кладжа, 1-3, оранжевая миссия детали миссии. Ученик-алхимика Кладжа находится в середине завершения своей учебной миссии. Он нуждается в трех учениках-адепта, чтобы сопроводить его в колодец сокровищ. Миссия будет считаться полной после завершения учебной миссии ученика-алхимика. Сертификат выполнения миссии будет выдан учеником-алхимика. Награды за миссию. 20 очков знаний, 3 магических кристалла, 1 зелье спокойствия, 1 зелье невидимости. Трудность этой миссии была невысокой. Колодец сокровищ был учебным полем, которое должны были посетить все ученики алхимиков. Это было место с бесчисленными маленькими игрушками, которые помещались туда мастерами-алхимиками на протяжении тысяч лет. Ожидалось, что новички выкопают их. Хотя это были маленькие игрушки, несмотря ни на что, они были созданы мастерами-алхимиками. У каждого была отличная исследовательская ценность. Можно даже было найти наследие мастера-алхимика в случайном объекте. Поэтому этот колодец сокровищ был традиционным местом охоты за сокровищами для всех учеников-алхимиков. Но каждому ученику-алхимика разрешалось входить в это место лишь один раз. Он вынести оттуда один предмет, но также должен был оставить один предмет позади. Это была истинная цель колодца сокровищ. Там были всевозможные предметы, и большинство из них были довольно опасны. Например, если ученик-алхимика взять голема, единственный способ, которым он мог это сделать, это победить его. Поскольку большинство учеников-алхимика были слабы на начальном этапе, ассоциация алхимиков позволила этим ученикам нанимать трех помощников. Но этим трем помощникам не разрешалось ничего выносить с этого места. Награда за миссию в один зелье спокойствия привлекла грима. Это могло бы увеличить дух ученика, у которого было менее 10 духов. Это высшие сокровища среди всех начинающих учеников. Этот элемент можно использовать только один раз, а затем он не будет иметь никакого эффекта. Подумав, Грим прошептал свое решение Мэри, и она тоже почувствовала, что это правильный выбор. Что касается самой Мэри, она выбрала красную миссию для исследования подземной пещеры. Опираясь на характеристики полета, боя и восстановления вампира, она была уверена, что сможет остаться в живых, даже когда столкнется с довольно опасными демонами. Таким образом, она намеренно выбрала миссию, где у нее был самый высокий шанс встретить много разных видов демонов. Было несложно сказать, что Мэри была в стадии экспоненциального роста, и больше всего ей нужна была кровь мощных существ. Глава 34. Теперь, когда он принял решение о миссии, ему нужно было быстро зарегистрироваться. В конце концов, каждая миссия отмечала, сколько учеников в настоящее время подано в миссию, и сколько из них может принять общее количество миссий. Они были перечислены в скобках. Как только миссия проведет расчеты, она исчезнет из списка. Если он опоздает, его предпочтительная миссия могла ускользнуть от него. Сделав это объявление, адепт Андерсон исчез. Конечно, вся секретарская работа осталась у лидера учеников Эллин. Как и ожидалось, Эллин мгновенно взял гарнизонную миссию Болотной башни, которая также была единственной зеленой миссией в списке. Его приспешники тоже вошли в эту миссию. Хотя миссия все еще могла принять нескольких учеников, Эллин занял доминирующее положение, показав, что тот, кто заплатит самую высокую цену, получит место в миссии. Чувствуя негодование, но, не осмеливаясь высказаться, некоторые слабые начинающие ученики толпились вокруг Эллин. Они понизили голос и пытались договориться с ним. Некоторые симпатичные девушки-ученики даже прижимались ближе к Эллин. Но большинство начинающих учеников собрались вокруг трех самых сильных учеников, болтающих между собой, как будто они что-то обсуждали. Очевидно, они не могли решить, что делать. Мэри схватила грима и подошла к толпе, собравшейся вокруг Эллин. Подняв брови, эти тихо говорящие ребята немедленно отодвинулись в сторону, открыв Эллин. Хотя Эллин изображал надменность перед этими учениками, столкнувшись с тремя сильнейшими и Мэри, он не смел действовать опрометчиво. Три самых сильных были продвинутыми учениками, признанными всеми остальными. Если бы разразилась конфронтация, Эллин, который едва ли был промежуточным учеником, даже с помощью магических предметов, не смог бы противостоять им. Что касается Мэри, она пугала его до ужаса. Несмотря на то, что он стал лидером, всякий раз, когда он думал о своей предыдущей встрече с Мэри, с ее свирепым, пугающим лицом и забрызганным кровью телом, Эллин просто не мог унять дрожь. Кроме того, после того, как адепт Андерсон увел Мэри, она была благополучно освобождена. Очевидно, ее адепт Андерсон растил ее в башне. Без достаточных оправданий и причин Эллин никогда не захочет противостоять Мэри. Посмотрев на Мэри, которая приближалась к нему, Эллин изо всех сил старался сохранять спокойный внешний вид, но его бледное лицо и бегающие глаза выдавали то, что он действительно чувствовал. «Я подписываюсь на миссию исследования подземной пещеры. Подпиши меня сейчас». Мэри никогда не относилась к нему всерьез и вела себя с ним высокомерно. Не говоря ни слова, Эллин достал талисман лидера учеников, вдохнул в него своей энергией духа, и загорелся маленький экран. Контент, показанный на экране, представлял миссию по исследованию подземной пещеры. Мэри достала свой талисман и указала на экран. Сразу же число, показывающее, сколько учеников зарегистрировалось для миссии, изменилось с 4.10 до 5.10. Похоже, 4 ученика подписали эту миссию перед ней. Теперь очередь Грима. «Я хотел бы взять учебную миссию ученика-алхимика Кладжа», — тихо сказал Грим. Эллин ненадолго взглянул на него, затем молча поправил содержимое на экране. После поворота экрана была показана миссия Грима. Грим ничего не сказал. Без колебаний он достал свой талисман и указал на экран. Но что-то произошло. Прямо, когда талисман коснулся экрана, миссия на экране внезапно мелькнула и вернулась к предыдущей миссии, которую выбрала Мэри. Не ожидая этого изменения, талисман Грима коснулся экрана. В следующую секунду число участников миссии по исследованию подземной пещеры изменилось с 5.10 до 6.10. Это поразило всех, и даже Эллин, казалось, был озадачен этим. Он с кислой улыбкой сказал: «Что происходит? Кажется, магическое оборудование сломалось. Что нам теперь делать? Может, сходишь мастеру-адепту? Может быть, он может отменить эту миссию?» Пока все были в шоке, Мэри взорвалась. Без предупреждения, острые когти Мэри начали светиться, когда они пронзили воздух к сердцу Эллин. Это была короткая дистанция, и, учитывая разрыв между их ловкостями, возможно, Эллин даже не узнает, что на него напали, пока Мэри не вырвет ему сердце. Но когда смертельные когти Мэри были на полпути к телу Эллин, огромная темная рука внезапно вытянулась сбоку, обе руки мгновенно столкнулись. По каким-то неизвестным причинам огромная рука, похожая на коготь монстра, разрушилась. На самом деле, она была нарезана на кусочки острыми когтями Мэри. Хотя, казалось, что Мэри была в выгодном положении, в измельченной руке не было кусочков плоти или крови, крошечные фрагменты превратились в бесчисленных черных скорпионов, быстро цепляющихся за руку Мэри. Мэри сделала шаг назад и быстро подняла руки, убивая всех скорпионов, которые пытались напасть. В этот момент, Зложук, тело которого было полностью покрыто плащом, стоял за Эллин. Ему принадлежала огромная рука. Издавая жужжащие шумы, рой скорпионов вскоре вернулся к рукаву Актиона, как пчелы к улью. В течение следующих нескольких секунд мир восстановился. Перед ними разыгралась странная сцена, и она показала пугающие способности Зложука. Побледневшее лицо Грима снова посмотрело на экран. Он обернулся и потянул Мэри, которая вела себя как заботливая мать-кошка, и тихо ушел. Как ни странно, агрессивная Мэри на этот раз не вела себя безрассудно. Это было потому, что она заметила, как другие два продвинутых адепта тихо встали и приближались к сцене. Идиоты не становились продвинутыми учениками, и эти ученики были хитрее лис. За исключением нескольких странных парней, большинство из продвинутых учеников знали, как сдерживать себя, чтобы защитить свою собственную шкуру. Мэри, девушка, которая внезапно взлетела до продвинутого ученика, явно представляла серьезную угрозу для позиций трех сильнейших. Таким образом, намеренно или непреднамеренно, трое из них сгруппировались в попытке сместить Мэри.